Глава 17. После ночных посиделок с подружкой голова нещадно трещала. Попытка вылечиться таблетками не сработала, поэтому я вливала в себя уже третью чашку кофе. «Добрый день. Я могу поговорить с владельцем?» Я едва не подавилась капучино. Едва сумев сфокусировать зрение, я уставилась на гостя. У стойки стоял мужчина в дорогом костюме, с легкой, но уверенной улыбкой. Выглядел он как человек, который привык получать то, что хочет. Чертов бизнесмен. «Вы разговариваете с ней?» — ответила я, быстро допив кофе и вытирая руки о фартук. «Что-то случилось?» «Надеюсь, только хорошее. Меня зовут Виктор Стрелецкий. Я организатор «Золотой вечеринки», крупнейшего городского приема. Мы проводим мероприятия для элитного круга, и мне нужны лучшие десерты». Я моргнула. «Ого, элитное мероприятие? Мой кондитерский бизнес уже был успешным, но такой заказ мог вывести нас на новый уровень. Вы хотите, чтобы мы поставляли сладости на ваш прием?» – уточнила я, стараясь говорить спокойно, но внутри все подпрыгивало от волнения. «Именно», – кивнул Виктор, доставая визитку. «Мы тщательно отбираем партнеров, но мне рекомендовали именно вас. Сказали, что ваши десерты – искусство». Мои губы сами растянулись в улыбке. «Черт, ну приятно же!» «Спасибо!» – кивнула я, чувствуя гордость. «Какие условия?» «Давайте встретимся завтра и обсудим все детали. Кстати, мероприятие проводится в сотрудничестве с рекламным агентством». И тут у меня внутри что-то щелкнуло. «С каким агентством?» – спросила я медленно. Виктор взглянул на меня с легким удивлением. «Сокол Медиа. Знаете их?» «Судьба, ну ты вообще больная, да?» Я крепко сжала зубы, делая вид, что перевариваю информацию. «Знала ли я Сокол Медиа?» «Да уж, не просто знала. Я пыталась этого чертова сокола из своей жизни вычеркнуть. Но, похоже, у него был особый талант появляться в самых неподходящих местах». «Да, слышала», – пробормотала я. «Хорошо, обсудим детали завтра». Виктор кивнул, попрощался и вышел, оставив меня в ступоре. «О, мать твою!» – простонала я, опускаясь на стул. Юля, наблюдавшая всю сцену, подошла ближе, ухмыляясь. «Так, давай-ка подытожим. Тебе предложили суперкрутой заказ, а ты выглядишь так, будто тебе предложили продать душу сатане. А ты недалека от истины», – проворчала я. «Заказ идет через этого гада». Юля присвистнула. «Ну, зато будет весело». «Весело?» – я посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Да мне хочется повеситься!» «Или повесить его», — добавила Юля, кивая. «О да, вот это вариант!» Я уже начала обдумывать, как выкрутиться из этой ситуации, когда дверь кафе снова открылась. И он вошел, легок на помине. Высокий, уверенный, раздражающий, привлекательный. Михаил. В черных брюках, светлой рубашке и пальто, от которого он только что стряхнул снег. «Ну почему? Ну зачем?» Он не оглядывался, не мялся, не делал вид, что сомневается. Просто подошел, будто это было его личное кафе. «Лиза, нам нужно поговорить». Я даже не удивилась. «Конечно, блин». «Ты уже слышал?» Я сложила руки на груди. «Разумеется», – кивнул он. «Мы теперь снова работаем вместе, помимо того, что новогодний корпоратив никто не отменял». «Не вижу повода для радости», – пробормотала я. «Я тоже». Спокойно ответил он. Меня аж передернуло. «Ну и отлично, разойдемся, как в море корабли». «Не получится», — он окинул меня взглядом. «Это деловое сотрудничество. Нам придется взаимодействовать». Я скрипнула зубами. «Михаил Евгеньевич, давай сразу договоримся. Ты не вмешиваешься в мои процессы, а я не лезу в твои. Мы работаем отдельно». «Не выйдет», — он подался ближе. «Это совместный проект. Нам нужно договариваться». «Да что ты говоришь?» В моем голосе уже зазвенела злость. «Ты прекрасно понимаешь, что я не хочу работать с тобой». «Я понимаю», – кивнул он. «Но тебе придется». «О, ну, конечно», – я всплеснула руками. «Всегда найдется причина, по которой ты снова появляешься в моей жизни. Это уже смешно». «Это не судьба, Лиза, это бизнес», – холодно отрезал он. «Ты же профессионал, верно?» «Ох, не смей этим давить!» – зашипела я. Он посмотрел на меня из-под лобья. «Лиза, чего ты боишься?» «Тебя!» – я даже не задумывалась. Он замер. «Думаешь, я тебя снова унижу?» «Я думаю, что мне лучше держаться от тебя подальше, потому что ты до сих пор помнишь». Его голос сорвался на резкость. Я почувствовала, как сердце пропустило удар. «Ты не дала мне шанса даже объясниться». Его взгляд был как лезвие. «Ты ненавидишь меня за прошлое, но никогда не задумывалась, что было дальше». «А что было дальше, Миш?» Я сложила руки на груди. «Давай, расскажи мне». Он замер на мгновение. «Мне было хреново». Я закатила глаза. «Ой, бедняжка, это тебе это было хреново. Ты хоть представляешь, что я чувствовала тогда?» «Да, Лиза». Он шагнул ко мне ближе, и я почувствовала, как внутри все вспыхнуло. «Я представляю, потому что я до сих пор ненавижу себя за это». Я открыла рот, но не знала, что сказать. «Ты была права». Его голос стал тише. «Я испугался. Я не знал, как защитить тебя». Я сжала руки в кулаки. «Но ты даже не попытался». «Да», — он кивнул, — «и теперь я жалею об этом». Тишина. Я чувствовала, как мое тело дрожит от напряжения. А он смотрел на меня так, будто ждал чего-то. Но я не собиралась делать первый шаг. «Ты...» — он сделал паузу. «Ты мне все равно не веришь, да?» Я сжала зубы. «Верить тебе? После всего? Нет, Соколов?» Он медленно кивнул. «Ладно, Лиза, как скажешь». И развернулся. Я смотрела ему вслед. Сердце колотилось в бешеном ритме. Когда он вышел, я выдохнула, пытаясь успокоить дыхание. Юля, наблюдавшая за всем этим с выражением восторга, лениво протянула. «Ну, хоть и не прибили друг друга, уже прогресс». Я схватила ближайшее полотенце и кинула в нее. «Ну да, прогресс, конечно. Только в чем?»